Прочтем из книги Притчи, 24 главы, 11 стих. «Спасай взятых на смерть, и неужели откажешься от обреченных на убиение? И неужели откажешься от обреченных на убиение?» Однажды дьявол взял Христа на весьма высокую гору и показал ему все царства мира и сказал ему: «Все это предано мне». Дьявол сказал правду. И вы знаете, он уверенно каждый день ложит новую петлю на души человеческие, тащит и гонит их в вечную погибель. А мы с вами, братья и сестры, живем и движемся около этих погибельных путей. Что делаешь ты, что делаю я, чтобы эти люди могли спастись? Где-то в прошлом столетии жил некий Вильгельм Бутц, и он организовал армию спасения. Они очень много потрудились, эта армия спасения, ну почти по всему миру, благовествуя и нося им Евангелие, и очень много душ приобрели. И вот он как-то едет в поезде, и он видит видение. Он смотрит в окно и видит видение. Огромное море, бушующее море, ураган. Море покрыто, небо покрыто темными облаками, из которых гремит гром и молния. И вот он всматривается и видит в глубине этого моря, на этих волнах борется с волнами на выживание множество людей. Он слышит крики, шумы, вопли, ругань и иногда просьбы о помощи. Потом он смотрит дальше, в середине моря, из этого моря возвышается скала. Огромная скала, которая возвышается до неба. Поэтому краю этой скалы он видит платформу. И вы знаете, он смотрит, и некоторым из этих погибающих, обессилевших людей, которые, ну, некоторые уже, ну, последние крики навсегда уходят в эту пучину. И вот некоторым он видит, удается схватиться за поручни, подтянуться и лечь, спастись на эту платформу. И он смотрит и радуется за тех, которые спаслись. И вы знаете, он смотрит, и вот некоторые немножко отдыхают, немножко набираются сил, и вдруг смотрит, некоторые не могут дальше так лежать. Они бросаются в море и помогают другим, помогают, делают все угодное, чтобы, ну, все возможное, чтобы, ну, схватить людей, как-то поддержать их, подтащить к этому, вот они чуть-чуть набрали силенок, и чтобы еще люди спасались. Другие, которые вот там на платформе смотрят, маленькая часть, правда, но они вьют всякие веревки, делают круги спасения и кидают туда, в это море, чтобы там люди могли схватиться, и вытаскивают их туда, на эту платформу. Потом он смотрит дальше и замечает с удивлением, что там некоторые из спасшихся думают и переживают, как же теперь, ну, лучше одеться-то, как красивее одеться, ну, в модные одежды одеться, а потом ходят по краю платформы и любуются друг с другом. Как будто они никогда не были в этой пучине, они совсем не замечают этих людей, не видят их там. Другие у них какие-то ящики, они ведь ящики набивают свое содержимое. Другие смотрят, делают клумбы по краю этой платформы цветов, ну и любуются этими цветами. Какая-то часть этих спасенных, они ходят на свои служения и там изучают, как же лучше спасти людей. Изучают, но к делу не переходят. А другие, некоторые, сбираются на скалу повыше и просят: приходи быстрее, приходи быстрее. Братья и сестры, мы можем узнать себя в этой картине. Спасая взятых на смерть. Вы знаете, собственно, милосердие – это не особенный дар. Милосердие – это естественный дар. В каком плоде? В плоде Духа, да? Написано: плод Духа, любовь, радость, вера, долготерпение, благость, милосердие, видите? А мы с вами претендуем на то, что нами обладает Дух Святой. Мы исполнены Духом Святым. Когда мы его получили? Когда мы им крестились? В день покаяния. И вы помните, как мы горели для того, чтобы спасать грешников. Мы не могли молчать, от избытка сердца все переливалось. И мы шли к людям, и мы звали их, и мы говорили. Мы не кончали библейских институтов и никаких библейских курсов. И мы не знали Писания, но мы звали людей, и мы приводили их. Иногда удавалось. Вы слышали цифру? Катастрофически малая. 30 человек приводят одного в год к Господу. Это кричащая цифра, братья и сестры. Нам надо падать на колени и просить прощения у Господа за свое безделье, за свою лень. Могло быть и должно быть по-другому. Милосердие. Вы помните, брат вчера рассказывал, брат Булат, когда он тонул в грехах, когда он был весь грязный, вшивый, не нужен никому. Помните, как он вдруг поднял глаза свои и увидел одну старушечку? Она смотрела на него и плакала. Она просто плакала. Ах, как эти слезы дороги! Милое сердце этой старушки! Я бы хотел иметь такую маму, такую бабушку. Это бы, милое сердце, братья и сестры, кто бы из нас поплакал? Кто бы из нас проливал слезы за тех, которые погибают? И вы знаете, нам Господь ложит на сердце, чтобы все-таки спасать людей. Нам надо выражаться этим желанием. Мы же слышали в эти дни, главное иметь желание. А если есть желание, что нам мешает благовествовать? Что мешает нам благовествовать? Это страх и стыд. Страх и стеснение. Что делать с этим? Я бы сказал, может быть, не совсем нормально, но страх – это почти нормально. Помним, апостол Павел говорит, снаружи гонения, а внутри страхи. Это бывает, это у всякого христианина бывает. Но вы знаете, только разница в том, одни побеждают, а другие как-то вот так и остаются в этом стеснении. Я недавно, вчера спрашиваю, как у вас с благовестием, брат? Да никак. Я говорю, а в чем же причина? Страшно. И я думаю, страшно в наши дни, страшно, да не должно быть. В лице смерти другие проповедуют и благовествуют, а у нас пока никаких гонений, никаких угроз. Читал в Северной Корее. Вы знаете, оградили со всех сторон забором, и даже со стороны моря, чтобы никуда люди не сбежали. И коммунистический режим. Там за веру сажают, там за веру в тюрьме, и там в зонах ходят постоянно, которые вот вниз надо голову держать. Нельзя вверх смотреть. И даже так горб растет у них, бедных. Если запоют песню, их ложат в гробоподобный ящик. Ложат в гробоподобный ящик. И, видимо, и солнце, и жара, и отсутствие пищи, не знаю, до 7 суток. Иные не выдерживают, умирают. Другие в Албании, страшное гонение за то, что там, допустим, ты идешь по улице, у тебя с собой в сумочке Библия. Обычно отберут, тут же расстреляют. Прямо на улице, без суда и следствия. Наши дни. В Узбекистане, Саша говорит... Саша, я вам рассказывал уже, да, что там невозможно плакатное служение. И в Казахстане трудно. А у вас еще можно, братья и сестры. Будем же свидетелями Господа, будем вооружаться. Как нам надо вооружаться? Помним? И ноги, обувшие в готовность благовествовать мир. Ну вот и на устах, чтобы было готово. И утром молитва наша, ну, должна быть о том, Господи, дай же возможность. Господи, ну употреби меня. Ну, даруй же возможность, Господь мой. И он обязательно даст. Ну, а потом, братья и сестры, что нужно, чтобы отдать человеку трактат? Что нужно для этого, я иногда спрашиваю? Что надо? Сострадание, да? Милосердие, конечно, надо. Но если трактат не будет с собой, ну, ничего и не получится, тогда мы его не сможем отдать. Надо утром вооружиться, надо где-то вооружиться трактатами, да? В церкви в Алматинской служитель Саша Сергеев, после того, как я там беседовал с церковью благовестии, они поставили столик в коридоре дома молитвы с трактатами, ну и брат стоит в дверях. Выходит брат, направляясь в дверь домой. Он спрашивает: брат, вы взяли трактат? Нет. Пойдите, возьмите. Сестра домой идет. Вы взяли трактат? Нет. Пойдите, возьмите. Ну вот как-то так. В Новосибирской церкви братья узнали. Тут же на собрании поставили столик, сестренку поставили молоденькую там в дверях. И все должны ее пройти, она всем трактатики. И уже вооружается. Прекрасно. И вы знаете, если бы мы вооружились этим желанием, ну попутно Евангелие всем, всем, которые нам встречаются по пути, просто радостно протянуть трактатик, идти дальше. Ну, что проще? Не надо дар, надо милосердие, сострадание, надо трактатик иметь. Брат Николай Степанович ехал в поезде с одной женщиной, ну, и с ней беседовал о Боге. Она все: нет, нет, нет, не надо, нет, я не верю. Ну, и в конце уже, когда ей выходить, брат знал адрес, где она живет, дома молитвы, и трактатик подписал с адресом: ну возьмите, пожалуйста, ну хоть это возьмите. Ну, нехотя, но взяла и пошла. Проходит 5 лет, брат проповедует в одной церкви. После собрания подходит одна женщина: сестра, а вы меня помните? Он говорит: да нет, не помню. Это я та женщина в электричке. Это я, которая не хотела принимать. Вот, я не верила. Я пришел домой, положил трактат в ящичек, и он лежал у меня, ну, уже почти 5 лет. Лежал. И вот я решил бумаги убрать ненужные, всех их в корзину, и трактат тоже туда, и в мусор. Но тут настал день. Я хотел обратить внимание, братья и сестры, но настает день, когда все меняется в жизни человека, когда ему очень трудно, и тогда может то пригодиться, что мы ему дали, когда мы были на попутном благовестии. Она говорит: настал день, когда заболел мой муж. Ну и как вроде я помню, он умер. И у меня появилось желание пойти на богослужение, но я же трактат в мусорное ведро выбросила. Я с ужасом подскочила к нему, смотрю в ведро, а там трактатик прилип к дну ведра. Ну и я взяла его и пошла на собрание. И вот я уже покаялась, я уже член церкви, я пришла вас поблагодарить. Вы знаете, мы не знаем, где будет плод, но мы можем верить, что слово мое не возвращается тщетным. Потом Господь может или ставит на путях наших, подводит, потому что не бывает случайных встреч на этой земле, подводит к нам людей, которые мы должны засвидетельствовать. И как хорошо, если мы не будем малодушны. Вспоминаю я одну сестру, она в одной церкви была там в Германии, и после собрания подходит ко мне и говорит: брат, скажите всем, скажите всюду и всем. Я училась на права. И вот мне Господь говорит: ну, скажи же этой, ну, учительнице, которая учит на права водительские, ну, скажи ей о Боге. А я все малодушничала, все отодвигала. Ну, потом, ну, в следующий раз. И вы знаете, вот последняя поездка. Мне Господь говорит: ну, скажи же ей что-нибудь, ну, хотя бы, что Бог ее любит. Ну, думаю, ну, при выходе, вот, ну, вот, когда уже становится, при выходе. И вот остановились, дверь открылась, я вышла, и так я ничего ей и не сказала. Проходит немного времени, слышу: авария со смертельным исходом. Моя вина кричит Господу, но поздно, я ничего не могу поправить. Так вот, нас Господь с вами часто ставит последними свидетелями. И вы знаете, у нас обязательно появится желание благовествовать, но как хорошо, если оно будет вовремя. Помните, как этого богача, который уже в аду проснулся, в аду, да, Вот, и видит Авраама или Моисея, Авраама, и там этого Лазаря на луне его, и просит он: «Отче Аврааме, пошли, у меня 5 братьев, пошли к ним Лазаря, чтобы он им засвидетельствовал, чтобы они не пришли в это место мучения». Какое прекрасное желание благовествовать, правда? «Отче, пошли его ко мне, 5 братьев». Но Авраам сказал: «Нет, они не поверят им». Ну, как-то вот так вот. Поэтому хорошо, если мы вовремя будем с вами благовестниками, свидетелями. Я очень рад, что у вас есть групповые благовестия. Прекрасно. Я рад, что у вас есть библиотеки. Прекрасно. Ну, рад, что у вас и другие, что вы по селам ездите. И, ну, в общем, что у вас есть и даже кое-где работа и по тюрьмам. Ну, а вот еще, вы знаете, есть методы, допустим, в больнице. Мы взяли себе в обязательство. Уже пить нам не разрешают, у вас, может быть, это разрешат. Попробуйте обязательно. Люди больные, это люди смиренные принимают Евангелие. И вы знаете, вот мы идем регулярно. Я заказываю трактаты для пациентов и для посетителей Евангелия от Марка, от Иоанна. И полную сумку набиваю. И вот вы двое пойдете, вот, поедете вот в ту больницу, вы двое вот в ту, а мы двое поедем вот в ту. У нас 5 групп. И вот мы ездим по больницам и обходим все палаты. Мы не спрашиваем у начальства разрешения, потому что бесполезно, не разрешат. Мы идем к медсестре и на ее ответственность. Мы к ней с очень радостным лицом говорим: «Вот у нас вот благая весточка, ну, утешительная для ваших пациентов. Разрешите нам. Или мы пойдем по палатам, вот, ну и раздадим». Некоторые разрешают, некоторые нет. «У вас нет разрешения?» «Нет, ну, нельзя». «Ну, а вам, пожалуйста», «ну, берет». И так, вы знаете, к концу у нас уже почти пустая сумка. Раз в месяц мы обходим полностью больницу. Братья и сестры, один Бог знает, сколько людей уже на краю смерти обратилось к Господу. «У вас много больниц, у вас тоже такой труд возможен». Хотел еще, ну, кроме того, значит, еще один ход, такой метод, может быть, вам покажется немножко странным, но я бы сказал, нужный метод, чтобы Евангелие достигло до каждого сердца. Я иногда его называю небесный почтальон. У нас и у вас почтальон обслуживает нас каждый день, да? А если бы мы взяли бы карту города, разделили бы на кварталы, сказали бы вот этим двум братьям: «Ну, вот этот квартал». Каждую квартиру, каждый почтовый ящик обеспечить трактатиком. Молодежь может участвовать, подростки могут со взрослыми участвовать в этом добром, сестры могут участвовать, да? И так весь город, каждую квартиру обеспечить трактатиком. Возьмите в молитву. Ну, а главное, чтобы... Ну, и, конечно, устное слово – это самое важное слово. И не каждому, может быть, так удается красиво беседовать, мне тоже. Но я, вы знаете, я молю Господа, если уже случай предоставляется. И вот расскажу случай. Я оказался в Киеве, меня там никто не встретил, должны были... Меня встречали, но на другом аэропорту. И вот взял такси. Ну, и думаю сразу, быка за рога, начну сразу. Я говорю: «Я христианин, и еду к христианину». Он говорит мне: «Не важно, куда ты едешь, важно, чтобы Христос был в сердце». О, думаю, так это же верующий человек. Как мне теперь с ним говорить? А там у него, знаете, иконки, крестики, распятия всякие висят там у него в его такси. Ну, что мне сказать ему? Господи, умилосердись надо мной, умудри меня. И вы знаете, вот так Господь положил. Я говорю: «А вы Евангелие читаете?» Он говорит: «Мне сказали, будешь благороднее, если его 2 раза прочтешь». Я его 2 раза прочел и отдал. Я говорю: «Не читайте больше». «Нет». Я говорю: «Ну а как же вы думаете волю Господа исполнить? Иисус сказал, не всякий, говорящий мне: Господи, Господи, да? Вы же помните, такое же там написано?» «Ну, что-то вспоминаю». «Ну, я говорю, ну а церковь? А куда вы ходите в церковь?» «Ну, говорит, иногда в храм, иногда в лавры». Я говорю: «Ну, а как Христос сказал Петру: ты Петр, и на 7 камней я создам церковь. Это что, здание?» «Ну, нет же, это же люди, живые, спасенные, вы знаете». И как-то так Господь благословил. В конце нашего пути он воскликнул: «Да это сам Бог ко мне проговорил. Куплю Евангелие и буду читать». Ну, это, слава Господу, не моя, да, ну, если мы искренне молимся, ну, чтобы не смолодушничать. Вы знаете, Иисус неоднократно говорит в Откровении Иоанна, блажен побеждающий, да, ну, побеждающий наследует все, я ему буду Богом, он будет мне сыном, побеждающий нам вкушает сокровенную манну, ну, и так далее. Я не смею больше задерживать вашего времени. Вы знаете, братья и сестры, но Бог хочет, чтобы мы все с вами участвовали во всех разных видах благовестия, но чтобы каждый и каждая вооружали словом и всем попутно везде, врачу, почтальону, на почте, в магазине, столько возможностей, да, ну всем, вот повстречался для вас Божье Слово, у вас еще его так охотно принимает, у вас, ну, у нас из 10 один берет, а у вас из 10 берут 7-8, это же прекрасная цифра, братья и сестры, поле ждет вас, ну будьте же милосердны, ну и заключу одним примером, ко мне приехал брат туда, мы ему делали зубы с Украины, приехал, и он говорит, мы не задали вопрос, я его не отгадал. Ну, я его тоже вам задам. Чем, какое отличие между милосердным самарянином, между левитом и священником? Кроме того, что он остановился, что он помог, что он был милосердный, сострадательный. Кроме всего этого, какое отличие? Что? Кто-то, да. Значит, этот левит, он шел. Священник шел. А милосердный самарянин ехал. Бог его достоил транспорта. Это был Мерседес нашего времени. Ослик очень-очень выносливое животное. Ему надо очень мало для питания. И вы знаете, и не только это у него было. И средства были, и вино было, и елей было. И всегда было, и всегда будет. Почему? Потому что он давал, а Иисус сказал, давайте и дастся вам. Конечно, для благовестия, для, ну, нужна жертва. Да, жизнь, время, силы, средства, да? Ну, теперь уже, наверное, все-таки последний пример. Значит, Хорев Михаил Иванович, ну, я не могу нарадоваться этому брату. Не удалось жизни его не слышать, не видеть, только вот диск и вот чудесные проповеди. И там один такой пример. Он проповедует под Москвой и на тему, чтобы жертвовать. Ну и жертвовать все, как та вдова, да, на последние свои. Ну и говорит, сидят спереди две старушечки. Одна говорит другой, ты знаешь, я уже 40 лет в вере, но я еще ни разу не испытала счастья все пожертвовать, но сегодня я попробую. Другая говорит, а ты что? До пенсии еще 2 недели. Как ты будешь кушать, что ты будешь жить? Ну, не знаю, но я сегодня попробую. И вот проходит тарелка, входит человек, открывает, и все прям туда. Ну и едут они домой с этой старушкой, с другой. Другая это спрашивает, у тебя завтра день рождения? Ну да. Дети ведь придут? Ну да. Ну а что ты поставишь на стол? Я говорю, не знаю. Ну как ты себя чувствуешь? Ну хорошо, хорошо. Да, ну и говорит, вышли они обои, там в метро ехали в Москве, и говорит, это стояла безденежная, а та пошла хлеб купить. И вот та приходит и смотрит, в этой руках такая жирная выделенная курица, прямо в руках держит. Та спрашивает, откуда у тебя это? Ну, говорит, мужик подошел и спрашивает меня, тетенька, мамулечка, ну купи, пожалуйста, курицу, вот выделенная, все, ну, она говорит, не надо мне твоя курица. Ну, я за копейки отдам, у тебя немного денег, я знаю. Ну, хоть за копейки, ну, возьми, купи, пожалуйста. Она говорит, я в церкви оставила последнюю копейку, у меня нет копеек. В церкви оставила? Да. На. Сунул мне в руку и убежал. Не знаю, подержать дал или совсем дал. И вот, говорит брат Хорев, я сидел за этой курицей. Ну, я спрашиваю сестра, ну, а вот честно, если хватило бы на курицу то, что ты положила? Она говорит, и на голову бы не хватило. Ну, вот таков наш Господь. он богат. Главное, чтобы мы отдавали, чтобы мы сострадали, чтобы мы благовествовали, чтобы мы никого не пропускали, чтобы мы покаялись в грехах упущения и чтобы были благопотребными сосудами, потому что еще много труда. Пусть Бог благословит вас, потому что благовествующие христиане, христианка – это плодотворные христиане. Благовествующая церковь – это плодотворная церковь, растущая церковь. Благовествующая церковь – это церковь, ожидающая Господа. Аминь.